Екатеринбург, 2008 год. Сегодня Кире исполнилось 25 лет. Оглядываясь назад и вспоминая себя 15-летнюю, она не могла сдержать улыбку. Веселой, чуть надменной, словно подчеркивающей, какой огромный путь ей пришлось пройти. У той 15-летней девчонки в юбке, перелицованной из материнской, не имелось даже тысячной доли того, чем обладала сейчас Кира Пленовская. Она уже совладелица собственной косметической фабрики, производящей кремы, маски, пудру, скрабы, шампуни и гели для душа под брендом Mickey Beauty. Продукция фирмы продавалась в Екатеринбурге и соседних регионах в фирменных магазинах, которые они с Милой открывали несколько раз в год. Мила отвечала за производство и расширение торговой сети. Кира — за продвижение бренда, рекламу и онлайн-продажи. Это было новое направление, из-за которого они с Милой постоянно ссорились. Кира считала онлайн-магазин крайне перспективным делом, а Мила видела затею пустой тратой денег и предпочитала открывать новые торговые точки, расширяя существующую сеть фирменных магазинов. Вселить в компаньонку свою уверенность в том, что за интернетом будущее, Кира не могла. Она часами изучала опыт зарубежных пионеров интернет-рынка, пытаясь приспособить его к российской действительности. Самый первый интернет-магазин был открыт Джеффом Безосом в 1995 году и успешно существовал вот уже более десятка лет, расширяя сферы своей деятельности. Если изначально основатель, раздумывая над тем, какие товары могли бы продаваться онлайн, остановил свой выбор на книгах, аудио- и видеокассетах и компакт-дисках, потому что их можно легко доставлять по адресам покупателей, то за 10 лет список предлагаемой продукции оказался весьма обширен. Одной из первых организаций, открывших для своих клиентов возможность заказа продукции онлайн, стала всемирно известная сеть ресторанов Pizza Hut. А одновременно с открытием Amazon.com была основана и другая известная сегодня на весь мир компания, интернет-аукцион eBay. В январе 1997 года на сайте было зарегистрировано 2 миллиона сделок. В сентябре 1997 года он получил свое имя. И к тому времени компания, состоящая всего из 30 сотрудников, насчитывала около полумиллиона пользователей по всему миру, а доход ее составил 4,7 миллиона долларов. В 2000-е годы eBay расширил ассортимент, представленный на сайте продукции, в результате чего бизнес еще более разросся. Постепенно интернет-торговля стала охватывать все больше самой разнообразной продукции. В 2004 году сумма всех сделок, совершенных через сеть, достигла 1 миллиона долларов. Через год она уже исчислялась десятками миллионов, а еще через год, то есть в 2006-м, составляла несколько сот миллиардов долларов. С точки зрения Киры, этот успех не мог быть случайным, а их с Милой продукция, в компактной упаковке и не скоропортящаяся, как нельзя лучше подходила под критерии успешных интернет-продаж. Для проверки своей гипотезы Кира заказала сайт, на котором можно было бы производить продажи продукции. И несколько месяцев назад запустила его, активно рекламируя новый онлайн-магазин в интернете. Она знала, что первые российские попытки запуска онлайн-магазинов были неудачными. Но, во-первых, с того времени тоже прошло почти 10 лет. А во-вторых, Кира не сомневалась, что при правильном подходе обязательно справится. Мила этой уверенности не разделяла, и из-за этого компаньонки впервые поругались. Да так, что сегодня Кира отмечала свой день рождения без Милы и без Непряхина. Вспомнив про Николая, Кира слегка поморщилась. 5 лет назад именно он стал тем человеком, который одолжил ей деньги на создание фирмы. Ей просто не к кому больше было идти. Да и не сомневалась она, что владелец киосков в родных малых грязях ей не откажет. Она же знала, что ему нравится. Очень нравится. Кира рассчитывала, что попросит денег в долг примерно на год. Она была уверена, что ничем не рискует, и после раскрутки новых кремов легко отдаст деньги. Однако Непряхин оказался не так уж прост. Деньги он дать согласился сразу, но вовсе не в долг. «Либо бери меня в долю», — сказал он ей, — «либо становись моей девушкой». «То?» — спросила Кира, оторопев. «Да что слышишь? Либо я становлюсь твоим полноправным компаньоном, и мне принадлежит половина твоей доли в фирме, либо я снимаю тебе квартиру и приезжаю к тебе тогда, когда я захочу. Что смотришь? Знаешь ведь, что я ни о чем другом вот уже 5 лет думать не могу. Как присушила ты меня, ей-богу!» Кира тогда взяла время подумать и, пораскинув мозгами, выбрала второй вариант. Делиться с Непряхиным будущими прибылями она не собиралась. Возьмешь его в компаньоны, потом век не избавишься. Да и жить в общежитии надоело. Уже на следующий день Непряхин снял ей однокомнатную квартиру недалеко от университета, в которой появлялся не чаще раза в 2 недели, когда приезжал в Екатеринбург за товаром. Киру, надо признаться, этот график вполне устраивал. Вскоре она поняла, что не прогадала. Они с Милой начали зарабатывать по-настоящему. И через 2 года Кира купила свою собственную квартиру, в которой сделала роскошный ремонт. К покупке квартиры Непряхин не имел ни малейшего отношения, но продолжал останавливаться там, когда наведывался в Екатеринбург. А Кира и не возражала. Его приятели, бывшие бандиты, ныне предприниматели разной степени успешности, обеспечивали их с Милой бизнесу неплохую защиту. Сам Николай оказался человеком нежадным и внимательным. Водил по ресторанам, дарил цветы и подарки, особо Кире не досаждая. В малых грязях он охотно помогал Кириной маме, которая после смерти бабушки осталась совсем одна. Да и времени на какую-то другую личную жизнь у Киры Пленовской совсем не было. Сначала она училась и работала. Потом только работала. Но бизнес ширился, рос. Дел становилось все больше, и размениваться на каких-то глупых мальчишек с сальными взглядами ей не хотелось. Конечно, на успешную бизнес-вумен обращали внимание и мужчины постарше, но все они были женаты. Остановиться конфеткой-любовницей Кира не спешила. Зачем? Она сама по себе самостоятельная. Ей папики не нужны. На ее сегодняшний день рождения Николай приехать хотел, но не смог. Какая-то у него приключилась беда с киосками. То ли аренду на землю администрация не продлевала, то ли еще какая-то напасть. Киру это не интересовало. Просто он позвонил и сказал, что не приедет. А она и не расстроилась, решив, что в качестве подарка себе, пожалуй, сходит в клуб. После недолгих размышлений выбрала она Кристаль. Он считался самым модным и дорогим местом для молодежи в Екатеринбурге. Туда ходили, надевая все лучшее сразу. И Кира, собираясь, тоже не ударила в грязь лицом, поскольку теперь могла себе это позволить. И брендовая одежда у нее была, и дорогие украшения. Бывшие одноклассницы увидели бы, сдохли от зависти. Впрочем, их мнение Киру совершенно не волновало. К слову, она знала, что их жизнь сложилась именно так, как она когда-то и предсказывала. Таня Соловьёва уехала в Москву, поступила в театральный вуз и уже даже снялась в кино. Ирка Пашутина открыла свой магазин, который, кстати, торговал и косметикой фирмы «Мики Бьюти». И хотя до мечты иметь собственную торговую базу все еще далеко, бизнес у нее сложился довольно крепкий. Оля Поначевная вышла замуж за сына директора одного из уральских заводов и уже родила сына. Алена Горелова закончила Уральский медуниверситет, вернулась в малые грязи и работала в районной больнице хирургом. Вот как Кира их в свое время мотивировала. Клуб «Кристаль» располагался на улице Малышева. Он не только позиционировал себя дорогим и элитным, но и являлся таковым. Никаких простеньких интерьеров здесь не было и в помине. Над гламурным убранством работал дорогой московский дизайнер. И только люстры из черного хрусталя стоили, как говорили, по 60 тысяч евро каждая. Кира прошла к барной стойке, заказала коктейль «Дайкири», огляделась по сторонам, прикидывая, чем заняться. Последние недели выдались тяжелыми. Она работала по 15 часов в сутки. И сегодня ей хотелось потанцевать, чтобы сбросить напряжение. «Можно тебя угостить?» Услышала она и повернулась. Стоящий перед ней парень был, пожалуй, немного моложе ее. Высокий, дорого, но небрежно одетый, он привлекал открытым взглядом и каким-то столичным налетом, который Кира легко считывала. Парень явно не местный, да и с деньгами проблем не испытывает. Что ж, ей он подходит. Почему бы и не устроить маленькое приключение в день рождения? А потом он уедет в свою Москву и не создаст лишних проблем. «Можно». Кивнула она и показала на свой наполовину пустой коктейльный бокал. «Мне то же самое». «Повтори». Парень сделал знак официанту и после этого представился. «Денис. Можно просто Дэн». «Кира». «А я тебя знаю», — сказал вдруг парень. «В интернете видел». «Ты Кира Плиновская, которая продвигает косметику. Я подписан на твою страничку в соцсетях». Да, в этом году в России появилась своя социальная сеть, в которой Кира, разумеется, зарегистрировалась одна из первых. Сидя в англоязычном сегменте интернета, она уже знала про успех подобных начинаний за границей и видела в них огромные перспективы для своего дела. Всего за несколько месяцев она набрала 5000 друзей, среди которых рекламировала свою косметику. Это тут же сказалось на росте продаж. И Кира знала, что движется в правильном направлении. «Тебя интересует крем для лица?» — засмеялась она. «Или ты для девушки смотришь?» «У меня нет девушки», — весело ответил Дэн. «То есть на данный момент нет. С моей предыдущей девушкой мы расстались». «Отчего же?» «Ей не было интересно. Просто правила игры требовали сейчас этого немного нетактичного вопроса. От того, что она видела во мне не веселого и умного парня Дэна, а студента МГИМО Дениса Кривицкого, сына владельца горнорудной компании. А меня столь открытый, утилитарный подход не устраивал». Он говорил вполне серьезно. Кира слегка опешила. «Так, значит, он сын Савелия Кривицкого». Разумеется, в Екатеринбурге нет человека, который бы не знал этого могущественного и очень богатого олигарха, известного мецената и серого кардинала, без участия которого не проходили самые важные политические назначения в регионе. Ничего себе. Она быстро прикинула, чревато подобное знакомство неприятностями или нет. Да вряд ли. Для службы безопасности Кривицкого она слишком мелкая сошка. Интереса не вызовет. «А то, что я проявлю утилитарный подход, тебя не волнует?» Прищурившись, спросила она. «Нет», — покачал головой Дэн. «Я же говорю, я тебя знаю по соцсетям. Ты успешная, самостоятельная и бесстрашная. А еще очень красивая. Гораздо красивее, чем на фотографиях в интернете». Весь вечер они провели вместе. И как-то так получилось, что из клуба уехали вдвоем прямо к Кире в квартиру. К тому времени она уже знала, что Денис живет и учится в Москве, заканчивая 5-й курс одного из самых престижных институтов страны. В Екатеринбург он приехал к родителям, точнее, на 50-летний юбилей отца. «А пойдем завтра вместе со мной», — предложил он Кире утром, когда они, проснувшись после бурной ночи, лениво лежали в постели и пили кофе. «Куда?» — не поняла Кира. «На отцовский день рождения». «А это возможно? Там, наверное, вход по пропускам и все такое, включая строгий дресс-код». «Ну, пропуск я обеспечу. С дресс-кодом ты сама, я уверен, справишься. А предки против не будут. Да они и не заметят, скорее всего». В этом Денис как раз оказался неправ. Его родители очень даже заметили хрупкую девушку с темными волосами, чья красота и грация невольно притягивали взгляд. Да и все окружающие заинтересовались, кто же стал избранницей наследника горнорудной империи. Мать Дениса потребовала, чтобы он их познакомил. И в одну из перемен блюд Дэн подвел Киру к родителям. Она совершенно не волновалась, потому что в совершенстве владела собой. По большому счету, ей ничего не нужно было от этих людей, потому что свою жизнь Кира строила сама, не полагаясь на судьбу и уж тем более на других. Наверное, этим она сразу и расположила к себе Кривицких. Причем обоих, и отца, и мать, которая уже на завтра пригласила ее в дом на чашечку чая. Ближайшую неделю Кира провела интересно. Днем она по-прежнему занималась делами, которых не становилось меньше. Зато вечерами они с Дэном либо ужинали у его родителей, либо ехали в ресторан, сходили в театр, еще раз наведались в Кристаль, а также в другой, тоже модный ночной клуб «Пушкин». А ночи не без удовольствия проводили в Кириной квартире. Разумная, осторожная и рациональная Кира Пленовская чувствовала, что впервые в жизни влюбилась, и раздумывала над тем, какие изменения несет это новое для нее чувство в ее жизнь. Точнее, как во всем и всегда, ей просто нужно было поставить новую цель и наметить шаги по ее достижению. Но вот в чем крылась эта цель, она пока не знала. Предложение Дениса, которое она подсознательно ждала, тем не менее прозвучало, как гром среди ясного неба. Его юбилейные каникулы подходили к концу. Послезавтра он должен уже улетать в Москву, в свою привычную жизнь, которую вел до знакомства с Кирой. И она тревожилась, будет ли ей там место. В своих мечтах, которые, как известно, строят реальность, Кира представляла, как будет раз в две недели летать к нему в столицу, постепенно осваивая ее как рынок сбыта. А что? Не пропадать же таким возможностям. Производство, конечно, придется расширить, но это не страшно. Необходимые на это деньги можно взять в кредит. Да и вполне возможно, что Кривицкий-старший согласится помочь. В этом месте своих рассуждений Кира усмехнулась. Деньги на создание бизнеса она взяла у ларёчника Николая Непряхина. А вот в плане расширения уже думала про олигарха Кривицкого. Неплохой путь она проделала всего-то за 5 лет. За размышлениями она не сразу услышала, что Денис ей что-то говорит. «Что?» — переспросила она. «Прости, Дэн, я задумалась». «Я сказал, поехали со мной в Москву», — повторил он. «Отец сказал, что у тебя большие перспективы, Кира. А он никогда не ошибается. У меня есть своя квартира. Но если ты захочешь, то можно жить в родительском доме на Рублевке. Отец там останавливается всегда, когда приезжает в столицу по делам. Я люблю тебя, Кира. Пожалуйста, поехали со мной». «А мой бизнес?» Она должна была это спросить. Он пожал плечами. «А что твой бизнес? Ты же не своими руками крему мешаешь. Фабрика как работала, так и будет работать. Тем более, что управляешь ею не ты, а это твоя Людмила. А рекламой и продвижением можно и из Москвы заниматься, не говоря уж о том, что там для этого возможностей больше». Подумав совсем немного, Кира поняла, что он прав. И через 2 дня самолет унес ее в новую столичную жизнь. Мила ее решение приняла даже с некоторым облегчением. Видимо, подумала, что ее напарница издалека будет меньше интересоваться делами фирмы и давить на совладелицу. Кира только улыбалась, зная, что не на такую напали. Родители Дениса были не против, радуясь, что у их сына такая серьезная и самостоятельная спутница. А что, на 3 года старше, так это же не страшно. Мама тоже отнеслась к дочкиному решению без возражений. Ей в малых грязях и Екатеринбург, и Москва казались равноудаленными от их маленького домика. Единственным пострадавшим в данной ситуации оказался Николай Непряхин. Ему Кира о своем решении рассказала, позвонив из аэропорта, чтобы он не успел примчаться и устроить пошлую сцену с прощанием и заламыванием рук. Ее первый любовник мог устроить такие театральные эффекты. «Коль, я очень тебе благодарна», — включив весь свой дар убеждать, говорила Кира в трубку. Ты много для меня сделал. Но сейчас мне пора двигаться дальше. Я должна тебе денег. Так я оставила Миле распоряжение. Она их переведет тебе из причитающейся мне доли прибыли за квартал». «При чем здесь деньги, Кира?» Голос Непряхина дрожал. «Из бандитов вырос, а такой сентиментальный. Ужас! Я же не смогу без тебя! Ты что, не понимаешь?» «Сможешь», — сказала Кира твердо. «И ты сможешь, и я смогу. Миле позвони насчет денег. Она в курсе». И положила трубку.